Колеса машины тронули землю лишь за серединой полосы. Если бы ее не удлинили, Петр Григорьевич кувыркнулся бы уже по полянке. Однако он благополучно остановил дельтаплан у самой травы, заглушил двигатель и заорал. «Приземлился! Я приземлился!» К нему устремились пришельцы, тискали его, поздравляли, будто явившегося на землю инопланетянина. Только инструктор выговаривал. Опять не сбросил обороты. Хорошо шел, правильно держал высоту. Вовремя бы убрал обороты и сел бы, как ангел. Кажется, Петр Григорьевич его уже не слушал. Восторженный и полубезумный, он бегал босым, обнимал всех подряд и ликовал. «Теперь умею, понял? И земли не боюсь. Ух, полетаем!» И тискал сурового инструктора. Потом всей гурьбой двинулись к избе, оставив вздыхающий полотняным крылом дельтаплан на краю полосы. Пришельцы остановились возле своих рюкзаков, а Петр Григорьевич вдруг сорвался и побежал к бане. «Варга!» — закричал он, махая руками. «Ты видал? Я ж над тобой два раза пролетал. Варга!» Русинов ощутил озноб, словно опять стоял у взлетной полосы и ожидал приземления. Это было не просто другое имя или прозвище дяди Коли. Оно означало предназначение человека, как и имя Овега, и переводилось «блуждающий под землей». Глава десятая. До глубокой ночи на взлетной полосе, подальше от пасеки, чтобы не нарушать ее покоя, горел большой костер, звенела гитара и песни. Петр Григорьевич пировал с пришельцами, почуя их взбитнем, медом и медовухой. А наутро они подняли свои тяжелые рюкзаки, выстроились в цепочку и побрели по тропе в горы. Примерно через час небо окончательно заволокло тучами, и пошел нудный долгий дождь. Петр Григорьевич расстроился, поскольку с утра собирался полетать и закрепить вчерашний успех. Однако пилот-инструктор рекомендовал ему летать лишь в ясную, безветренную погоду. Вчерашний восторженный азарт продолжал существовать в нем, и, поглядывая, как пришелец в дождливое небо, он принялся устанавливать над чаном брезентовый навес. Из-за полетов пчеловода Русинов пропустил время своего сеанса на Голгофе и утром едва шевелил шею. Боль с позвоночника между лопаток перекочевала в поясницу и лодыжку правой ноги. По опыту он знал, что стоит хорошенько размяться, и на целый день забудешь о том, что у тебя есть невралгия. Однако ему не хотелось выбираться из палатки. И он лежал, слушая дождь и оберегая боль. Ему очень хотелось, чтобы снова пришла Ольга. Она же, с утра занявшись варгой, будто забыла о нем. К тому же в прошлое утро они были вдвоем, а теперь находились под хозяйским оком. И не зря он вчера сказал про его рыбалку на рыбу-белугу. Дождь действовал усыпляюще. И чтобы не раскисать, не обольщаться надеждами, Русинов перевернулся на живот, выполз из спального мешка и занялся самомассажем. Кое-как размявшись, он решил устроить небольшой переполох и без всякого предупреждения съездить в Ныроб и дать телеграмму Ивану Сергеевичу. Но тут же вспомнил, что специально посадил аккумулятор. Иным способом было никак не узнать, зачем на пасеке существует целый зарядный цех. Он забрался в кабину, выдернул подсос и включил стартер. Под капотом раздался ленивый вздох двигателя, и все смолкло. Теперь эта затея с аккумулятором была почти не нужна. Если существуют варги, блуждающие под землей, то теперь ясно, для кого предназначены и шахтерские лампы, и мощные батареи. Только Вот что они делают под землей? Охраняют сокровища варвар? Или все-таки это секта солнцепоклонников, живущих в пещерах? Есть ведь пришельцы-тарелочники, свято верящие в НЛО, неземные цивилизации, есть снежные человеки. Навес уже был готов, и Петр Григорьевич выкапывал по его периметру канавку, чтобы не заливало огонь попчан. Пермяк, он же дядя Коля и Варга, парился в пихтовой хвое. Остеоартроз считался профессиональным заболеванием соледобытчиков. Воздух соляных копий благотворно действовал на легкие, сердце и нервную систему, но, накапливаясь в организме, начинал разрушать суставы. Кроме всего, у Варги была светобоязнь. Сейчас он лежал без темных очков, поскольку небо было настолько пасмурное, что невозможно определить, где солнце. Глаза у него были выцветшие, бледно-зеленые, словно трава, выросшая под камнем.